и осветили ее фарами. Самолет сел, гастроли начались. Укротитель. Он был акробатом и эквилибристом, вольтежером и гимнастом. Он был универсальным артистом, одинаково хорошо владеющим почти всеми цирковыми жанрами. Его любили зрители и уважали товарищи по работе. Неизвестно, на каком жанре он остановился бы окончательно, если бы не сыграл свою роль его величества случай, который помог актеру найти его подлинное призвание. Немецкий укротитель Карл Зембах собрался уезжать на родину. Необходимо было срочно его заменить. И артист взялся это сделать. Не будьте легкомысленны, молодой человек. Укрощать львов — это не то, что стоять на голове или на руках. Это серьезное дело, заниматься которым может далеко не всякий. Я вас уверяю, что это кончится для вас скверно. Но артисту было не занимать смелости. Только 3 недели понадобилось ему, чтобы выйти на манеж с группой хищников. Так родился выдающийся советский дрессировщик Борис Афанасьевич Эдер, имя которого десятки лет не сходило с цирковых афиш. Он выступал со львами, тиграми, белыми и бурыми медведями и всегда добивался замечательных результатов. Мне хочется вспомнить один случай, свидетелем которого я был в Рижском цирке. Для нового аттракциона необходимо было соединить 2 группы молодых тигров. Трюки были разучены с каждой группой отдельно. Много раз, задерживаясь на ночные репетиции, я наблюдал, как безуспешно кончались все попытки соединить хищников. Едва они оказывались вместе, в клетке начиналось нечто невообразимое. В ход пускались цирковые бранцплойты и стрельба холостыми патронами. После нескольких репетиций дрессировщик стал вообще бояться входить в клетку. Тигры бросались на дрессировщика и друг на друга. Как раз в эти дни по каким-то делам в Ригу приехал Эдер. Узнав о происходящем, Борис Афанасьевич пришел на репетицию. Обуздать разбушевавшихся тигров не удалось и на этот раз. Дрессировщик сокрушенно махнул рукой и предложил разойтись. И тут на манеж вышел Эдер и попросил дать ему какую-нибудь прозодежду. Переодевшись, он взял 2 железные палки, вошел в клетку и попросил впустить тигров. Хищники, удивленные появлением незнакомого человека, пытались продолжать свои агрессивные выпады, но каждый раз получали по заслугам. Пораженные, они вынуждены были отступать. Но вот целая 5 тигров свирепо двинулась на Эдера. Все мы в партере перепугались и стали срочно требовать воду, но нас перекрыл голос Бориса Афанасьевича: «Спокойно, я сам разберусь». Он с такой яростью стал наступать на осаждавшую его группу, что тигры попятились. Это была настоящая победа. 2 часа продолжалось это усмирение. Затем в клетку вошел дрессировщик, который должен был работать с тиграми. 2 раза вместе с Эдером он провел все намеченные трюки от начала до конца. А через несколько дней в Риге появились афиши, извещавшие о премьере нового аттракциона с хищниками. Когда потом я спросил у Эдера: «Неужели тебе совсем не было страшно?» Он ответил: «Только 1 раз, когда я тебе крикнул: спокойно, я сам разберусь». Француз запашный. Как-то я слышал песню композитора-компанейца о французских докерах. «Сегодня в доках не дремлют французы, на вахте мира докеры стоят. Мы не пропустим военного груза, долой войну, гоните смерть назад. Мы песню мира поем, ее везде простые люди знают. Она гремит, словно гром, эй, берегись, кто бой не затевает». Слова этой песни послужили толчком для написания сценария, а затем и постановки цирковой пантомимы на тему забастовки французских докеров. Для меня это представление памятно тем, что в нем играли 2 моих любимых артиста — совсем юный Слава Запашный и мой любимец Николай Лавров. Слава играл одну из центральных ролей — маленького газетчика Клода Мишо. По сюжету пантомимы он вынужден был скрываться от преследований и в Марсельском порту попал к гастролировавшему там советскому артисту цирка